Так это и было. Я позвонил. Далеко чуть слышно прозвенел колокольчик. Звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли. Я вошел, в первое время не в состоянии был заговорить, но, сделав усилие, поклонился высокой в переднике с кармашками горничной и приступил к делу. В передней, где я стоял, было почти темно. Блестело темное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась игла света, падая на кружевное манто. «Вам что?» — вертясь по привычке, спросила горничная. «Серьги госпоже из магазина Дроздова», — сказал я, держа руки по швам. «Расписочку, пожалуйте». «Я скажу, обождите». Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла. А я, машинально тиская вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова. «Красавица, объятия, поцелуи твои у ног». Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками. «Идите сюда, барыня на балконе». Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал: «Чудесно! Квартирочка у вас замечательна». Промолчав, она быстро пошла вперед, а я, невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высоких комнат отдельные предметы. Дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, как духи, скользили по анфиладе 4 или 5 комнат. По мере приближения к цели вокруг становилось светлее. В последней, круглом небольшом зале, меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери. За ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня по стенам и у потолка что-то сверкало, висело. На полу все нежное, круглое, цветное, картины меж окон. К потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслиц, коврики и меха, улыбки темных статуэток — все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери. Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок. Ее детские тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта. У меня перехватило дыхание. Слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланялся, овладел собой и проговорил: «Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить бриллианты». «От кого? Какие бриллианты?» — спросила убивающая меня своим существованием женщина. «Скажите, от кого?» Изгрызанный страстью, я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, сонно дышавшую за моим плечом. Ей следовало удалиться. «Тайна», — глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд — скрестился с ее взглядом. Маленькие тонкие брови медленно поднялись, и ее лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня. Я сказал: «Тайна». Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза. «Катерина», — сказала женщина, — «посмотрите, не звонят ли с парадного?» Я повернулся к горничной и посмотрел на нее в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног, великолепным взглядом служанки, разъяренной, но обязанной слушаться. «Говорите, что это значит?» — осторожно, тем тоном, от которого так легок переход выражением удовольствия или гнева, произнесла она. Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несоразмерно больших глаз. Я услышал стук своего сердца. Он напоминал швейную машинку в полном ходу. «Я действительно принес серьги», — сказал я, возбуждаясь по мере того, как говорил. «Но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего имени. Я видел вас 3 часа тому назад на улице, и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной что угодно». Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче. Я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.